Одеяла казались старыми тряпками, которые кто-то сварил в котле и теперь разложил сушиться. От ледяного утреннего воздуха они не спасали совершенно. Пробудившись от собственного чихания, Лоуренс понял, что новый день наступил. Сейчас, казалось, кусочек тепла, хранящийся под одеялом, был ценнее 1000 золотых монет. Но соответствующей прибыли это тепло принести не могло. И потом, тепло было бесенком, посланным дьяволом, чтобы поглотить время Лоуренса. С этой мыслью Лоуренс решительно сел. Кинув взгляд на соседнюю кровать, он убедился, что Хора уже давно встала. Хора стояла к нему спиной, опустив голову, словно была чем-то занята. «Хо...» Лоуренс остановился на полуслове, увидев ее хвост. Шерсть на хвосте вздыбилась. Никогда прежде Лоуренс не видел хвост Хора таким большим. Что случилось?» С огромным трудом выдавил из себя Лоуренс. При этих словах уши Хора коротко дернулись, и она, наконец, повернула к нему голову. В синеватом утреннем воздухе дыхание Хора выходило изо рта белыми облачками. В глазах ее стояли слезы. В руке Лоуренс увидела маленький круглый плод, от которого она, судя по всему, только что откусила. «Ты его съела, а?» Услышав эти слова и увидев, как Лоуренс едва сдерживается, чтобы не засмеяться, Хора высунула язык и, кивнув, выговорила. «Что? Что это такое?» «Их вчера принесла жена трактирщика, когда мы с тобой пришли. Она сказала, это хорошо помогает при похмелье». Хора зажмурилась. Вероятно, из-за того, что часть мякоти все еще оставалась у нее во рту. Затем, сглотнув, шмыгнула носом и, вытерев рукой глаза, заявила. «Думаю, эта штука бы меня протрезвила, даже если бы я пила 100 лет без перерыва». «Но, судя по твоему виду, этот фрукт вправду действует». Наморщив брови, Хора запустила надкушенным плодом в Лоуренса и нежно погладила свой все еще распушенный хвост. «Можно подумать, что у меня все время похмелье», — сказала она. «Вот и хорошо. Кстати, сейчас пока что холодно». Лоуренс обнаружил, что плод, который в него запустила Хора, был фактически уже половинкой плода. Съесть половину такой кислой штуки за один укус, к тому же не подготовившись к этому заранее, Хора, несомненно, испытала невероятное потрясение. Конечно, то, что она сумела не завопить, впечатляло. Но, впрочем, скорее всего, она просто была не в состоянии издать ни звука. «Холод — это ладно», — ответила Хора. «Больше меня беспокоит, что ни один человек в этой деревне до сих пор не выбрался из постели». «Ну, многие наверняка уже выбрались. Хотя лавки здесь, похоже, открываются поздно». Встав с кровати, Лоуренс подошел к окну и открыл ставни. Настолько хлипкие на вид, что казалось, они и дуновение ветерка не способны выдержать. Выглянув наружу, Лоуренс убедился, что на утопающей в тумане площади нет ни души. Лоуренсу, привыкшему видеть, как на городских площадях местные и пришлые торговцы толпятся и толкаются за пространство для ведения дел, здешняя площадь казалась особенно пустой и унылой. «Я предпочла бы более оживленную атмосферу», — заметила Хора. «Я тоже». Закрыв окно и повернувшись, Лоуренс заметил, как Хора медленно заползает обратно под одеяло с явным намерением поспать еще. «Я слышал, единый бог создал наши тела так, чтобы нам приходилось спать всего один раз в день». «Да, только я волчица», — Хора зевнула. «Никто еще не встал. Так что и нам нечего делать, кроме как спать, верно? Если мы сейчас не будем спать, мы только сильнее замерзнем. Да еще и проголодаемся». «Да, в конце концов, в этот сезон в деревнях не так оживленно. Хотя все равно странно». «А?» «Нет, ничего. То, о чем я думаю, тебя вряд ли заинтересует. Я думаю, какой же доход у здешних жителей?» Хора сперва заинтересованно подняла голову, но, услышав последние слова Лоуренса, вновь спряталась под одеяло. Наблюдая за Хора, Лоуренс слегка улыбнулся. Поскольку делать все равно было нечего, Лоуренс решил потратить время на раздумья. Конечно, в это время года у земледельцев не было нужды гнуть спины в полях. Однако селяне, достаточно богатые, чтобы позволить себе побездельничать после окончания сезона урожая, встречались очень редко. Кроме того, если верить тому, что Лоуренс узнал в трактире, Энн Берл обременил Терео очень большими налогами. И тем не менее, не похоже было, что селяне занимались какой-то дополнительной работой. Как верно заметила Хора, в деревне сейчас царила абсолютная тишина. Что касается дополнительных работ, которые могли выполнять деревенские жители, то обычно они включали в себя ткачество, изготовление корзины, сумок из соломы. Поскольку эти работы не приносили большого дохода, если только количество изготавливаемого товара не было очень большим, то, как правило, после восхода солнца трудиться начинала вся деревня. А уж если деревне приходилось платить дополнительные налоги, она должна была трудиться еще усердней. Более того, как пиво, так и еда, которую подавали в трактире, были лучше, чем можно было ожидать. Казалось, деревня Терео преуспевала. И это было действительно очень и очень странно. Хора обладала весьма острым нюхом, позволяющим ей определять качество пищи. Но там, где дело касалось запаха денег, обоняние Лоуренса было ничуть не хуже. «Если я всего чуть-чуть подразберусь, как здесь ходят деньги, я смогу здесь получить небольшой доходец», – подумал Лоуренс. Самое важное, в Терео, похоже, не было других торговцев. Одно это уже было для Лоуренса большой удачей. Хоть Лоуренс сейчас не был в торговой поездке, все равно в конечном счете он переключился на мысли о делах. Осознав это, Лоуренс не сдержал натянутые улыбки. В это время откуда-то снаружи донесся звук, похожий на скрип двери. В округе царила полная тишина. Из-за этого скрип показался очень громким и отчетливым. Глянув в щель между ставнями, Лоуренс опять заметил Эвана. На этот раз, правда, Эван не пытался войти в церковь. А напротив выходил из нее. В руке он держал какой-то предмет, обернутый тканью. Возможно, сверток с едой. Как и в прошлый раз, Эван тревожно огляделся, после чего легкой припрыжкой побежал от церкви. Отбежав немного, он обернулся и помахал Эльзе рукой. Лоуренс глянул в сторону Эльзы. Та, улыбаясь, тоже помахала в ответ. Ее лицо было совершенно не похожим на то, с каким она встретила Лоуренса и Хора. Лоуренса кольнуло чувство зависти. Он провожал глазами Эвана, пока тот не скрылся из виду. Тут вдруг кое-что у него в голове прояснилось. Вот, значит, почему Эвана так сердило то, что церковь, настоятельницей которой была Эльза, конфликтует с церковью Энн Берла. Однако Лоуренс, будучи торговцем, рассматривал открывшуюся перед ним сцену не только как услаждение своих глаз. Все, что он видел, он мог рассматривать лишь в связи с волнующими его вопросами о доходах местных жителей. «Я знаю, куда сегодня пойду». «М?» Хора высунулась из-под одеяла и удивленно посмотрела на Лоуренса. «Кстати, если подумать, мы разыскиваем твой родной город. Так почему мне приходится все делать?» Хора не стала отвечать немедленно. Ее уши слегка задрожали. Она негромко чихнула и лишь потом, потеряв нос, произнесла. «Потому что я тебе очень дорога, разве не так?» Услышав такой бесстыдный ответ, вместо ожидаемого покаянного вздоха, Лоуренс сам смог лишь вздохнуть. «Ты не могла бы не говорить такие вещи так вот просто». «Ты и вправду торговец с головы до ног?» «Если хочешь получить большую прибыль, надо делать большие закупки. Если покупать по чуть-чуть, хорошей прибыли не достичь». «Ага, только смелости у тебя так мало. Что ты на это скажешь?» Лоуренс не нашел, что ответить, чтобы успешно отбить атаку. Он прикрыл глаза. Хора захихикала, после чего вдруг серьезным тоном сказала. «Если я буду с тобой... Это затруднит твое передвижение, не так ли? Деревня маленькая, и за нами будут наблюдать, куда бы мы ни пошли». Лоуренс был не в состоянии произнести ни слова. «Если бы я была вольна делать, что хочу, я бы, конечно, действовала. Однако, если бы я решила действовать сама, я бы в первую очередь пошла в церковь и собственными зубами перегрызла шею этой дерзкой кукле. Тебе лучше бы поторопиться и вытянуть из куклы, где этот монастырь. Пусть мое спокойствие не вводит тебя в заблуждение. Больше всего на свете я сейчас хочу пойти в тот монастырь и получить ответы. И чем скорее, тем лучше». «Понятно, понятно», — ответил Лоуренс, пытаясь усмирить чувства Хора, которые внезапно вспыхнули, как пучок сухой соломы. Хора было свойственно иногда выпаливать все, что она думает, ничего не скрывая. А порой из-под ее слабой оболочки вырывалось пламя несдерживаемых эмоций. Хора была очень трудным спутником, но то, что она сейчас сказала, попало точно в яблочко. Именно потому, что она была очень дорога Лоуренсу, он и делал все, что делал. «Я вернусь не позднее полудня». «Не забудь принести подарок», — приглушенно раздалось из-под одеяла. Лоуренс неловко улыбнулся.